Ой, какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударня, такая прекрасная ручка? Да позвольте, сударня! Я хочу, чтобы сей же час было венчание! Непременно сей же час! Как сейчас? Уже это может быть очень скоро? И слышать не хочу! Хочу еще скорее, чтобы сию минуту было венчание! Браво! Хорошо! Благородный человек, я, признаю, всегда ожидал от тебя много в будущем. Вы, сударыня, в самом деле поспешите теперь поскорее одеться. Я, сказать правду, послал уже за карету и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю. Как же, давно готово. Я в минуточку оденусь. Агафья Тихоновна поспешно уходит. Ну, брат, благодарю. Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня не сделал бы того, что ты. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат. Век буду помнить твою услугу. Будущей весной навещу непременно могилу твоего отца. Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди. Я тебя поцелую. Дай Бог, чтоб ты прожил благополучно, в довольстве и достатке. Детей бы нажил кучу. Благодарю. Брат, именно, наконец, теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь передо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это движется. Живет, чувствует, это как-то испаряется, как-то это, не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть был просто лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся и жил, вот, как и всякий другой человек живет. Рад, рад. Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол, в минуту ворочусь. А шляпу все лучше на всякий случай припрятать. Кочкарев уходит, захватив шляпу под Колесина с собой. В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал. Ничего не понимал. Ну, каков был мой холостой век? Что я значил? Что я делал? Жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал. Словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. И только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся. А ведь если рассмотреть, какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Ой, право, как подумаешь, через несколько минут и уже будешь женат. Вдруг... Вкусе же блаженство, какое точно бывает только разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. Ох, ох.